Глава 16. Перед смертью Зигфрид любезно сообщил о том, как отключить сигнализацию в кабинете и тайниках, где лежат карты и другие важные документы. В отличие от Беронза, этот хмырёныш не был бойцом, и толковых артефактов у него не нашлось. Даже то, что он отобрал у меня, гад уже кому-то продал. Пришлось взять золотом. Впрочем, в накладе я не остался и стал богаче почти на 500 миллионов. «Мне кажется, стоило еще немного попытать». Виза махнула крылом в сторону висящего на стене окровавленного тела. «Да там еще претенденты есть». Я имел в виду четырех самых жестоких садистов, отдыхающих сейчас в усадьбе. Зигфрид сообщил в том числе и то, в каких комнатах их можно найти. Кроме этой четверки, он указал и тех, кто жестокостью не отличается, но связан с диверсантами. Таких тут была примерно треть. «Опять через стену полезешь?» «Да ну...» Я поморщился, вспоминая, сколько сил ушло в прошлый раз. «Тяжело, да и спалить могут. Пойду коротким путем». Я снова оказался в гардеробе и подошел вплотную к внешней стене. По идее, подо мной находится первая комната, и сейчас в ней должен отдыхать некий Хронат, большой любитель калечить молоденьких девочек. Вот с него и начнем. Я лег на пол и превратился в дриаду. «Бестелесность! А теперь посмотрим, что там!» Хронат негодовал. Сегодняшняя девочка мало того отказывалась играть, так еще и оказалась совсем слабой и теряла сознание, стоило ему лишь легонько ее ударить. Вот и сейчас сучка снова отрубилась, а ведь он всего-то сломал ей ногу. «Надо попросить у Зигфрида, чтобы он приводил больше людей, а не повыносливее. Да и сейчас полно беженцев за обещание безопасности. И крова, готовых поверить во что угодно». Раздосадованный хоббит подошел к столику и налил себе вина. В этот момент с потолка, за его спиной, медленно, широко распахнув крылья, спустилась полупрозрачная дриада. Не будь в комнате столько свечей, Хронат бы заметил исходящее от нее сияние. Дриада остановилась в 2 метрах за спиной полурослика и стала осязаемой. Ее босые ступни беззвучно коснулись пола, а в руке появился глушитель звуков. «Привет, герой!» Хронат подскочил и резко обернулся, выставив перед собой нож. Испуг почти сразу сменился возбуждением. Такой красотки он не видел никогда в жизни. Это личико, это фигурка, а крылья... Ему вдруг до боли в груди захотелось узнать, что будет, если их оторвать. «Тебя прислал Зигфрид?» — дрожащим голосом спросил Хронат, продолжая пожирать дриаду глазами. «Именно», — хихикнула девушка. «Сказал, с тобой можно славно повеселиться». «Да, я люблю игры». Хоббит шагнул вперед, но дриада тут же отошла. «А это кто?» Она указала на лежащую на кровати связанную предшественницу. «Это воровка!» «Ясно». Дриада вдруг посмотрела на пол справа от себя. «Да куда ты торопишься? Дай насладиться моментом. Ты посмотри, как у него слюна течет. Блин, душнило. Ладно, ладно, начинаю». «Ты с кем говоришь?» Хронат вдруг почувствовал, как у него в животе начинает сворачиваться тугой узел. «Да есть тут одна торопыга». Губы дриады сложились в улыбку, но глаза при этом сверкнули лютой злобой. «Ей не терпится посмотреть, какого цвета твои потроха». «Уходи! Я больше не хочу играть!» «Зато я хочу!» Дриада шагнула вперед и исчезла. А на ее месте возник здоровенный зубастый орк. Хронат в ужасе заорал и ткнул ножом. Лезвие отскочило от вспыхнувшего огнем щита. В следующий миг одна зеленая лапа схватила хоббита за горло, а когтистые пальцы второй залезли ему в рот. От последовавшей боли в глазах хоббита потемнело, и он едва не потерял сознание. Но тут сверкнула вспышка лечения, и боль немного отошла. «Что ты делаешь?» Хотел крикнуть хоббит, но вместо этого из его наполненного чем-то горячим рта вырвалось только мычание. «Тяжело без этого, да?» Теперь перед парализованным ужасом Хронатом стоял 2-метровый монстр с головой шакала. а на его ладони лежал вырванный язык. «Так нечестно, блядь!» Я со злобой пнул лежащего передо мной на диване Зенника. Этот жирный ублюдок не дождался меня и сдох сам. «Да ладно!» — успокаивающе произнесла Виза. «Тебе Зигфрина и тех четверых не хватило?» Я глубоко вздохнул и сел в глубокое мягкое кресло. Питомица была права. Мне хватило. Причем с большим запасом. Удовольствие от экзекуции я перестал получать, еще убивая Хроната, а с каждым следующим испытывал все большее отвращение. Не мое. «Поместье жечь будем?» «А смысл?» Я достал бутылку с вином и глотнул прямо из горлышка. «Все маньяки замучены, все диверсанты ликвидированы. А если поджечь, то могут пострадать девочки или прислуга». «Да это проверка была. Не превратился ли ты сам в маньяка после такого?» «Надеюсь, нет». Я бросил взгляд в окно. «Светает. Пора двигать». «В фронте?» «Да, только с Ранаэль сначала встретимся». Я поднялся с кресла, еще раз пнул жирный труп и, превратившись в хоббита, вышел из комнаты. «Сама я поехала по одной дороге, а твою лошадь пустила по другой, и, чтобы она не останавливалась, отправила за ней львицу», — рассказывала Ранаэль, по-прежнему спокойная, как удав. «Попетляла, оставила лошадь и дальше шла лесами с тихим шагом. Но вообще, мне кажется, за нами и не погнался никто. Я бы на их месте на границе ждала». «Я бы тоже, поэтому по дороге мы не поедем», — произнес я, разворачивая карту. «Вот так двинем. По идее, к вечеру уже будем в Пронзеле». «У тебя как прошло?» «Отлично. Есть координаты того штаба, который занимается ликвидацией людей. Он немного южнее центрального». «Ты какой-то расстроенный». Пальцы Ранаэль коснулись моей ладони. «Да, ерунда». Я улыбнулся. «Задумался просто». «Тогда идем. Я ни разу не была в Шринанте». «Не боишься?» «В смысле?» Брови эльфийки удивленно взлетели вверх. «Я сопровождаю Многоликого. Чего мне бояться?» «Действительно. Ведь это самое безопасное занятие на свете». Стены Пронзеля показались на горизонте, едва начало темнеть. Быстрому перемещению поспособствовал выпавший накануне снег. Конечно, поначалу Ранаэль не очень уверенно стояла на лыжах, но через пару часов втянулась, и мы поехали с максимальной скоростью. «Точно не спалят?» — шепотом спросил я, поглядывая на приближающиеся ворота крепости. «Вон, досматривают некоторых, а ты в капюшоне будешь. Не посчитают тебя подозрительной личностью». «Точно», — кивнула эльфийка. «Я все равно нервничал. Разведка разведкой, но это совсем другая страна. Мало ли тут что-то поменялось, и те пропуска, что прихватила с собой Ранаэль, уже недействительны. С другой стороны, она так уверена в себе. Ладно, разберемся». Мы не поленились и обошли город Запада, ведь если нас ждали, то, вероятно, у восточных ворот. По сравнению с моим прошлым визитом, желающих въехать в Пронзель стало намного меньше, да и настроение разумных кардинально изменилось. Никакой паники и разговоров из серии «мы все умрем». Теперь преобладала деловая, а местами даже веселая атмосфера. Правда, лично меня смущала огромная армия хоббитов, расположившаяся в 2 километрах от городских стен. Их лагерь как бы говорил, мол, вы там что хотите можете думать, но Пронзель в любом случае будет нашим. Выбирая облик, в котором входить в город, я исходил из соображений, что наиболее засвеченным является человек. Гнома хорошо знает преступный мир, и, учитывая сарафанное радио и систему передачи информации ОБС, одна баба сказала, его имя тоже может фигурировать в базе. А вот хоббита я светил не так часто, и вряд ли на него есть четкая ориентировка. Метров за 30 до ворот мы с Ранаэль отошли друг от друга и сделали вид, что незнакомы. Меня стражник только попросил положить руку на артефакт, проверяющий наличие маскировки, после чего без дополнительных вопросов пропустил внутрь. А вот эльфийку остановили и завели с ней какой-то разговор. Согласно предварительной договоренности, я прошел дальше и стал ждать ее за ближайшим поворотом. «Вот ведь упрямая баба! Предлагал же просто подождать где-нибудь в соседнем лесочке. «Нет, охранять ей надо. А ведь там и без документов, по голосу понятно, что она родилась в Алангуре». «Куда идем?» — спросила появившаяся из-за угла Ранаэль. «Да, или у эльфов реально крутая разведка, или у наших совсем херовая контрразведка. Хотя, с другой стороны, если в крупных городах каждого на воротах проверять... Ладно, прошла и прошла. Надо осознать, что кроме магии у моей новой спутницы есть и другие таланты, и почаще их использовать. Что же касается «куда идем», в конечном итоге нужно встретиться с начальником гарнизона города, Ноблдом, даже если сейчас он им и не является. Второй в списке интересных высокопоставленных знакомых — известный командир Варкан, Жнец, тот самый, которого я спас из подвала Зигфрина. Оттуда же я вытащил похищенного мэра Ботинга, но в нем я не так уверен. Во-первых, после спасения мы с ним больше не встречались. А во-вторых, он не силач, и в теории его мог обработать истинный император. Также здесь я знаю Сурамина, того вояку, что давал мне задание на убийство 300 орков. И торговца Линоля, которому можно зайти, если возникнет потребность набить кому-нибудь морду. Но начну я, конечно, с вербовщика Лакрада. С ним мы бились плечом к плечу, и что бы обо мне сейчас в Шринанте не говорили, он знает, какой я на самом деле. Вопрос только в том, где он. Когда орки приближались к Пронделю, отставной военный вернулся на службу, чтобы помочь родному городу, и, скорее всего, до конца войны он на ней и останется. Интересно, вербовка все еще продолжается? По идее, да. Так что начать нужно оттуда. А если там не найду, то пойду прямиком к нему домой. Рано или поздно даже такие трудоголики туда возвращаются. «Идем!» Я махнул рукой и первым зашагал по оживленной улице. Такого наплыва, желающих отдать воинский долг родине, как перед осадой орков, сейчас не было, и набор проходил цивилизованно. В большом трехэтажном каменном строении. «Цель визита!» Повернул ко мне массивную челюсть вояка, стоящий на входе. «Мне нужен Лакрад». «По какому вопросу?» «По личному». Я протянул системное послание. «Передайте ему это». «Я что, похож на курьера?» Насупил брови стражник. «Это важное срочное донесение по его запросу. Он очень рассердится, если не получит его вовремя». Оставалось лишь надеяться, что авторитет Лакрада достаточно велик, чтобы стражник на это повелся. «Проходи». Дверь открылась, и я вошел внутрь. Как быстро выяснилось, Лакрад действительно остался на службе. Более того, стал заместителем главного вербовщика Пронделя. Правда, это не заставило его деятельную натуру прозябать в кабинете и перебирать бумажки. И застал я его за тем же самым занятием, во время которого мы и познакомились. Он собеседовал потенциальных новобранцев. В просторном помещении их было четверо. И все они, переминаясь с ноги на ногу, стояли перед сидящим за большим столом вербовщиком. «Какие боевые навыки?» Карие глаза моего боевого товарища внимательно осматривали вышедшего вперед юношу. «Топором могу», — промямлил тот, опустив глаза. «Папка мечом учил». «Учил или показывал, как он выглядит?» «Учил». «Щитом, луком, ножом умеешь пользоваться?» «У соседа лук был, он давал стрелять», — обрадовался парнишка. «Я даже попадал». «В стену сарая?» «Дома». «Магию любишь?» «Нет, это для девчонок». «Представь, тебе нужно убить 300 орков. Они греются у костра. Близится ночь. Ты больше каждого из них на 5 уровней. У тебя хороший меч и доспехи. Что ты сделаешь? Бросишься и порубишь их в капусту, или дождешься ночи и прирежешь их во сне?» «Порублю в капусту». От описанной картины у парня даже стали шире плечи. «Ясно». Лакрад повернулся сидящему за соседним столом воину. «Запиши в резерв с рекомендацией направить в гильдию силачей». «Так точно». Главный вербовщик проводил взглядом расстроенного юношу, а потом посмотрел на меня. «Хоббитов принимают в другом месте». «У меня послание для вас». «От кого?» «Там написано». Лакрад с подозрением посмотрел на меня, а потом демонстративно обновил магический щит. «Давай». Я подошел к столу и протянул ему листок. «Привет, друг. Пишет тебе Илья Первый Многоликий. Если помнишь, мы как-то сражались с тобой в катакомбах под Пронзелем, а потом отмечали победу в гостинице с тараканами. Я в городе. Если у тебя есть желание встретиться, иди с тем хоббитом, который передал письмо. Надеюсь, ты понимаешь, что я тут пока инкогнито». Едва начав читать, Лакрат замер и уставился на меня. Внимательно изучил мое лицо и продолжил чтение. Закончил и снова впился в меня глазами. Потом вдруг усмехнулся и быстро накатал ответ. «И пусть больше она меня не беспокоит!» «Мне сказали, я передал». Я сделал вид, что стушевался, и бочком попятился в коридор. «Илюха, ставлю месячную зарплату, что этот хоббит-то есть ты! Только ты так борзо можешь смотреть глазами малолетки! Короче, жди меня в той самой гостинице с тараканами! Они знают, что мы общались, и за мной нет-нет, а посматривают. Так что быстренько разберусь с этими пацанами, смахну хвост, если он будет, и где-то через час явлюсь. Рад, что ты пришел!» «Хитрый старый лис». Я усмехнулся и, толкнув дверь, покинул здание. Как раз за час успею заскочить на почту. Жопой чую, там есть для меня письма. Ранаэль сменила дорогой плащ на рваные обноски и, усевшись на улице напротив гостиницы, стала изображать беженку. Я же ждал Лакрада в том номере, где в последнюю ночь моего пребывания в Пронзеле мы с ним и нашим третьим товарищем Тринчем узнали новость о том, что орки уходят. Вербовщик зашел в гостиницу ровно через час, а Ранаэль, за которой я следил в окно, подала знак, что хвоста нет. За дверью раздались шаги, а потом стук. «Открыто!» — произнес я и улыбнулся гостю. Он закрыл дверь на засов и быстрым шагом направился ко мне. Я раскрыл руки, думая, что мы обнимемся, но вместо этого Лакрат встал на одно колено и опустил голову. На его раскрытой ладони лежал работающий звукоизолятор. «Что за дела?» — буркнул я. «Перед тем, как мы продолжим, я хочу принести тебе клятву верности!» — торжественно выдал Лакрат и поднял голову. «Да я тебе и так доверяю». «Нет! Отныне ты должен делить разумных на тех, кто принес полноценную клятву, и тех, кто просто служит тебе». «Это что-то об интригах?» «Именно. Враги будут подсылать к тебе шпионов, и так ты сможешь не подпускать их сильно близко». «Насколько я знаю, нарушение клятвы не всегда означает мгновенную смерть». Мне неудобно было разговаривать с боевым товарищем, когда он стоял на одном колене, и я сел на пол напротив него. Глаза Лакрада засияли. «Когда я узнал, что ты многоликий, а также вспомнил все твои дела и слова, то сразу понял, что сделаю все, лишь бы оказаться в твоей армии». «Приятно слышать». «А еще», — продолжил вербовщик, — «я понял, что ты иногда слишком доверчив». «Ну, я прокачал кое-какие навыки с нашей последней встречи». «Не сомневаюсь, что многие и сильно». Вербовщик протянул мне листок с системным сообщением. «Это текст клятвы, над которым я работал все это время. Она учитывает и затрагивает все аспекты, а также, в случае нарушения, гарантирует отступнику мучительную и болезненную смерть. Более того, она настигнет его не по факту свершившегося преступления, а как только он начнет его планировать». «Надеюсь, за мысли о таком она убивать не будет». «К сожалению, нет». Лакрат вздохнул. «Но за любое направленное во вред тебе действие, да». «Но ведь бывает такое, что хочешь как лучше, а получается, как всегда, хреново». «Это там тоже описано, и это не учитывается». «Неплохо он поработал. Я задумчиво вертел листок, не решаясь его активировать. Мне бы не хотелось заставлять близких приносить такую клятву. Это похоже на рабство». «Для тех, в ком ты совсем уверен, есть укороченный вариант, но поверь». «Именно близкие и не будут возражать против того, чтобы принести именно полную клятву». «Да». Я глубоко вздохнул и открыл текст. «Ёпарасоте. Договоры с выпускающими мои книги издательствами были в два раза короче». «Тут заснешь, пока читать будешь», — проворчал я. «Ты можешь наделить этот листок силой оригинала, и разумным достаточно будет его подписать. Правда, тогда потеряется эффект осознания последствий нарушения». «Ну ты даешь». Я покачал головой и усмехнулся. «Давай тогда, если еще не передумал, подписывай. И начнем уже бухать и дела обсуждать». «Нет, я хочу проговорить все вслух». Задрал подбородок Лократ. «Заодно ты сверишься с текстом». «Какой ты душный». Простонал я и достал бочонок хоббитского особого, который захватил из закромов Зигфрина. «Начинай тогда». И Лократ начал. Торжественно, медленно и не сводя с меня глаз. Я попивал пиво и следил за соответствием его слов по открытому передо мной тексту. Чтение заняло больше 20 минут, и он, сука, ни разу не ошибся. «Что-то я отвлекся», — усмехнулся я, когда он закончил. «Может, еще раз повторить?» «Да пошел ты!» Лократ заржал и, наконец, встал. Я тоже встал, и мы крепко обнялись. «Наливай себе!» — я указал на бочонок. «И рассказывай, что тут у вас творится!» Отворилось то, что хоббиты, прогнав отсюда орков, встали вокруг Пронзеля и Грандина и ждали подхода сил истинного императора, чтобы тот сначала официально включил эти города в новый Шринант, а потом торжественно передал их полуросликам. «А с гарнизоном что будет?» — спросил я. «Кто присягнет самозванцу, вольются в ряды его армии!» — мрачно хмыкнул Лократ. «Кто откажется, умрут. Ходят слухи, что он очень сильный гипнотизер». «Так и есть. Уже сталкивался с результатами его работы». Я подошел к окну, и Ранаэль тут же подтвердила, что все чисто. «А много воинов желает к нему присоединиться?» «Да тут сложно все». Вербовщик тяжело вздохнул и приложился к глиняной кружке. «Вообще не хочет никто. Но старого императора тоже мало кто любит. К тому же он уже который месяц сидит в осажденной столице и носа оттуда не показывает. Так что умирать за него желающих мало». «А за мной пойдут?» — задал я самый главный вопрос. «Многие готовы пойти за тобой, Илюх». Лократ помедлил, формулируя мысль. «Но у тебя нет центра, безопасной базы, столицы со стенами. А просто так шляться по зимним лесам, рискуя встретить орков или союзные войска, таким предложением основную массу не соблазнишь, даже несмотря на то, что ты многоликий, и все уже знают, что именно ты убил его, защитил Длунд и спас Пронзель с Грандином». «А если я скажу, что у меня есть столица? Вернее, скоро будет». «Где?» Глаза Лакрада широко распахнулись. «В Татонге». Я улыбнулся и протянул ему копию системного письма, полученного от командира Хитика, освобожденного мной из плена орков. К слову, письмо пришло всего лишь день назад. «Дорогой друг Илья, что ты парень непростой, я понял сразу, но чтобы настолько, не буду вдаваться в подробности текущей военно-политической обстановки. Уверен, ты в курсе. Буду предельно краток. Шринанта уже нет. Есть осажденная столица, захваченный север, окруженные орками города и крепости в центре и оторванный ото всех юг. Нынешний император падет. Это неизбежно. И даже при желании мы не сможем этому помешать. Я не знаю, насколько глубоко так называемый истинный император замешан в организации всего происходящего, но слухов и полученной в том числе от тебя информации, да и просто здравого смысла и логики, достаточно, чтобы предположить, что он сыграл во всем этом немалую роль. Поэтому мы не имеем морального права ему присягать. И если он досюда дойдет, без боя не сдадимся. Мы — это не только Татонг. По результатам переговоров с гражданским и военным руководством двух крупных прибрежных городов, Воркотом и Мамбуром, мы приняли решение объединиться и отделиться от того, что осталось от некогда Великой Империи. Пока наше государство имеет временное название «Южный Шринант». Его столица в Татонге, а я — временно исполняющий обязанности руководителя. Кроме тебя, сообщение о его создании получили все неподконтрольные претенденту населенные пункты, и мы ждем, что ближайшие из них к нам присоединятся, а военные, из тех, что находятся далеко от Татонга, передислоцируются сюда. И теперь о главном, Илья. Многоликий, мы просим тебя возглавить Южный Шринант и готовы принести тебе клятву верности. Стань нашим императором! Наша армия постоянно растет и готова выполнять все твои приказы. Мы верим в тебя и надеемся на тебя. С уважением, обязанный тебе жизнью, твой преданный союзник, наместник Южного Шринанта, командор Хитик». «Ни хрена себе!» — выдохнул ошарашенный Лакрат. «И это он еще не видел десятков других писем, пришедших на мое имя на почту». «За Южный Шринант!» — я поднял кружку. «За императора Илью Первого Многоликого!» Счастливо рассмеялся Лакрат, поднимая свою. «Теперь есть о чем поговорить с Варканом!»